Артикул 3. Сержанту доверяют государственную тайну. Ярко светило утреннее солнце. Бравый сержант неторопливо ехал рядом с пехотной колонной. Из-под небрежно расстегнутой шинели, как бы невзначай, поблескивала медаль. Идущие сбоку солдаты почтительно перешептывались, глядя на награду. Да это и неудивительно, потому что отличиться в славной компании — дело нехитрое. А вот ты попробуй прославиться при отступлении. Да, подобная слава почетней вдвойне. Однако же сержант был мрачен. Медаль ничуть не согревала его душу. И то сказать, с чем он возвращался из похода? С едва затянувшейся раной и разбитой надеждой. За день до генерального сражения Дюваль был ранен картечью при взятии Шевардинского редута, лишился лошади, а после, почитай, 2 месяца провалялся в лазарете Колодского монастыря. Поначалу раненых обещали отправить в Смоленск и сразу дальше во Францию. Потом стали объяснять, что прямо сейчас сделать это не так просто, надо сперва подождать, и сержант ждал. То есть лежал в просторной келье, смотрела на образа неведомых ему русских святых и думал о всяком. Так сначала он думал о том, что он будет делать, вернувшись в родной Бордо. Потом он живо представлял себе, сколько же будет радости у тех, кто доживет до того дня, когда их отправят в Смоленск. А потом, устав ждать, он просто стал думать о том, что главное в жизни — это не обманывать себя, а трезво смотреть в глаза действительности. Действительность же в те дни была такова, что он с каждым днем все слабеет и слабеет, и, значит, скоро умрет. То есть в совершенной точности сбывается то, что ему еще весной было предсказано. Это его последняя кампания. Но, правда, тут же уточнял сержант, в том предсказании вовсе ничего не говорилось именно об этом монастыре. И так что вполне возможно, что какие-то изменения в его судьбе еще вполне могут иметь место. И ведь так оно в дальнейшем и случилось. 17 октября из окон монастыря увидели, как неподалеку по старой Смоленской дороге потянулись на запад первые отступающие полки Великой армии. Колонны проходили мимо, они возвращались на родину. Они пока что еще были целы и невредимы. Однако уже и тогда каждый из отступавших думал только о себе, и поэтому о раненых никто не вспоминал. И тогда все те из этих несчастных, у кого еще достало хоть немного сил, вышли, а то и даже выползли на дорогу и стали умолять своих более счастливых товарищей забрать их с собой. Но никто не желал потесниться в повозке. Раненые плакали, кричали, умоляли, ругались, а некоторые, и среди них был Дюваль, просто молчали. Армия проходила мимо, раненые оставались. Но не все были покорны судьбе. и поэтому очень скоро вслед за руганью... Ну, если человек вооружен, то вы же понимаете. Так что обо всем этом очень скоро стало известно самому императору. И уже к полудню был оглашен приказ, чтобы в каждую повозку брали хотя бы по одному раненому. Раненых, конечно, брали, но при первой же малейшей возможности от них избавлялись. Вот так и сержант вновь оказался в обочине, не проехав во Францию и 10 верст. Повязки у него ослабли, рана открылась и начала кровоточить. Темнело, сержант лежал ничком, слушал, как скрипят едва ли не над самой головой колеса, и думал о том, что хорошо бы написать домой, чтобы не ждали. Как вдруг ему почудился знакомый голос. Сержант вздрогнул, поднял, насколько мог, голову, прислушался и с радостью понял, что он не ошибся. Это Мари звала его, да-да, та самая Мари, что с ясными глазами, белой челкой. 207 раз она его счастливо вывозила. 208-й Шевардинский редут с кем не бывает. Зато сейчас, когда вся остальная колонна продолжала хоть и медленно, но неумолимо ползти дальше, на запад, одна повозка все-таки остановилась совсем рядом. Это, конечно же, кощунство. Совершенно беззлобно, подумал сержант, когда строевую ставят в хомут, но зато сержант лежал в обочине, счастливо улыбался, а его крошка, дуреха Мари, склонила к нему голову, ткнулась ему в лицо. Но если вы никогда не служили в кавалерии, это вам тут все равно ничего не объяснишь, бесполезно. А если же служили, то вы и без меня давно все поняли, поэтому двинемся дальше. А дальше было вот что. Женщина, сидевшая на облучке остановившейся повозки, рванула вожжи раз, второй, и, убедившись, что это совершенно бесполезно, сердито чертыхнулась и сошла на землю. Росту эта женщина была небольшого, и поэтому даже короткая офицерская шинель, в которую она была одета, укрывала ее до самых пят. Подойдя к лежащему Дювалю и властным жестом отстранив Мари, женщина склонилась над сержантом и принялась молча его рассматривать. Сержант тоже молчал. «Глупо, — думал сержант, — очень глупо. Чего он боится? Мари нашлась, и сам еще он жив. А эта женщина, она довольно-таки хороша собой. И молчалива, а это еще больше ее красит. И, что еще важней, теперь он уже совершенно ясно рассмотрел, что волосы у этой женщины черные-причерные, цвета вороного крыла, то есть масть Винни, а вовсе не трефы. Чудесно! И значит, теперь плохо лишь одно, что он не брит. Поэтому чтобы хоть как-то скрасить неминуемо дурное о себе впечатление, сержант уж как мог приподнялся на локте, через силу улыбнулся и сказал: «Добрый вечер», а потом добавил: «Ну да чего же вы сегодня очаровательны?» «Да?» — нахмурилась женщина. «А что вы здесь делаете?» «Как что?» «Смотрю на вас! Ведь вы так хороши!» Но женщина в ответ только пожала плечами и строго сказала: «Вы ранены?» «Да, есть слегка», — согласился сержант. И тут Мари снова подала голос. Женщина обернулась к лошади. «Не удивляйтесь», — сказал сержант. «Мы знакомы с ней вот уже 5 лет. Скажите, где вы нашли ее?» Женщина на некоторое время задумалась, а потом сказала: «Ну, в таком случае, потрудитесь подняться». И женщина, ее звали Люлю, помогла сержанту подняться в повозку. А потом перевязала ему рану, а в воскресенье сержант Шарль Дюваль и маркитанка Люсиен Варле поженились. Полковой капеллан обвенчал их в наполовину сгоревшем православном храме. Наверное, это было немножко неправильно, но зато очень красиво. Поднимаешь голову, и в проломе купола видишь звезды, такие же яркие и далекие, какие в родном Бордо, если, конечно, не изменяет память. Но ничего, он вспомнит. Вот только кончится это чертово, но зато его последняя кампания, и он сразу получит отставку, и они с Люлю сразу поедут к нему домой, и матушка их благословит, и они будут жить в мире и согласии. Там, где не бросают раненых, а император наберет себе новых молодых солдат, и уж с ними-то он наверняка дойдет до Индии. Но это будет потом, в новой, чужой компании, а пока сержант и маркитанка ехали во Францию в любви и согласии. Так продолжалось 11 дней. И 11 вечеров сержант выпрягал Мари из повозки и ездил за провиантом. Но с каждым разом делать это становилось все труднее и труднее, потому что, усаживаясь за карты, сержант неизменно выигрывал все, что было поставлено на кон, и поэтому, вы же сами это понимаете, каждый последующий вечер ему приходилось искать все новых и новых партнеров. Так было и в 11-й вечер. Сперва сержант долго искал, а после в четверть часа выиграл 1,5 десятка яиц, копченого зайца и полуштов вина. В прекраснейшем расположении духа вернулся к себе и увидел, что Люлю убита, а повозка разграблена. Никто, божились, не имел понятия, когда и кем это было сделано, но, тем не менее, сержант вызвал на дуэль всех, кто был в ту ночь на бивуаке. Не теряя выдержки, он говорил им самые обидные слова. Но, конечно же, никто не посмел принять вызов. Тогда, похоронив жену, а он тогда никого и близко не подпустил, сам рыл яму, сам засыпал ее, сам ставил крест. Сержант ушел из той колонны и вскоре прибился к подошедшей с севера 31-й бригаде легкой кавалерии генерала Делебра. В карты Дюваль уже больше не садился. Колоду он порвал и выбросил, и поэтому изрядно голодал. Но лошадь его по-прежнему была в холле, однако никто не смел и думать пустить ее в общий котел. А еще, невзирая на морозы, Дюваль не позволял себе нарушать форму одежды, брился по два раза на день и, отнюдь не бравируя этим, искал смерти в бою. Но смерть не была к нему благосклонна, и сержант получил медаль. А вот теперь он ехал, возможно, за второй медалью. Ведь нынче утром не успел он еще побриться, как прибежавший посыльный сообщил, что его вызывают в штаб. «Должно быть, к маршалу», — предположил тот же посыльный. Однако, когда Дюваль вошел в штаб, просторную крестьянскую хату, из которой вынесли все, кроме стен, то он увидел там не маршала, а уже хорошо знакомого нам генерала Оливье Оливьера.